Глава 20. Ландия, Зеландия. Это имя, Бен Джойс, произвело впечатление удара молнии. Айртон резко выпрямился. В руках его блеснул револьвер. Грянул выстрел. Гленнерван упал, сраженный пулей. Снаружи раздалась оружейная стрельба. Джон Манглс и матросы, в первую минуту оцепеневшие от неожиданности, хотели было кинуться на Бена Джойса, но дерзкий каторжник уже исчез и присоединился к своей шайке, рассеянной по опушке леса. Палатка не являлась достаточным прикрытием от пуль, но надо было отступать. Легко раненый Гленнерван поднялся на ноги. «Колымаги! Колымаги!» — крикнул Джон Манглс, увлекая за собой Элен и Мэри Грант. Вскоре они были в безопасности за толстыми дощатыми стенками колымаги. Джон Манглс, майор, Паганель и матросы схватили свои карабины и, укрываясь за колымагой, приготовились отражать нападение каторжников. Олбинет поспешил занять место среди защитников. Все эти события совершились с быстротой молнии. Джон Манглс внимательно следил за тем, что делается на опушке леса. Как только Бен Джойс добрался до своей шайки, выстрелы сразу прекратились. После беспорядочной стрельбы наступила тишина. Только среди каменных деревьев еще расходились дымки выстрелов. Высокие кусты гастролобиума не шевелились. Не было никаких признаков нападения. Майор и Джон Манглс произвели разведку вплоть до самого леса. Никого уже не было. Виднелись многочисленные следы ног, да кое-где дымился, догорая, затравочный порох. Майор, будучи человеком осторожным, затоптал его, прекрасно понимая, что одной искры было достаточно, чтобы вызвать в высохшем лесу страшный пожар. «Каторжники скрылись», — промолвил Джон Манглс. «Да», — отозвался майор, — «и это, признаться, тревожит меня. Я предпочел бы встретиться с этими разбойниками лицом к лицу. Не так страшен тигр на равнине, как змея среди высоких трав. Обследуем-ка этот кустарник вокруг колымаги». Майор и Джон Манглс обследовали всю окружающую местность. От опушки леса до берегов снова им не попался ни один каторжник. Шайка Бена Джойса, казалось, умчалась, подобно стае хищных птиц. Это исчезновение было слишком странно, чтобы путешественники могли почувствовать себя в безопасности. Поэтому решили держаться настороже. Колымага, эта настоящая увязнувшая в глине крепость, сделалась центром лагеря. Два человека, меняясь каждый час, стояли на часах. Первой заботой Элен и Мэри Грант было поскорее перевязать рану Гленнервана. В ту минуту, когда муж ей упал, сраженный пулей Бена Джойса, Элен в ужасе бросилась к нему. Потом, овладев собой, эта мужественная женщина помогла раненому добраться до колымаги. Когда обнажили плечо Гленнервана, майор, исследовав рану, убедился, что пуля не задела ни костей, ни мускулов. Рана сильно кровоточила, но Гленнерван свободно двигал пальцами и предплечьем. Это успокоило его, жену и друзей. Тотчас была сделана перевязка, после чего Гленнерван потребовал, чтобы им более не занимались. Настало время выяснить только что происшедшие события. Путешественники, за исключением Мюллереди и Вильсона, стороживших снаружи, кое-как разместились в колымаге и обратились к майору за разъяснениями. Прежде чем начать свой рассказ, Макнабс счел нужным сообщить Элен о том, что ей было неизвестно, то есть о бегстве шайки каторжников из Пертской тюрьмы, об их появлении в провинции Виктория и о том, что крушение поезда на Камденском мосту было делом их рук. Он вручил ей также номер австралийской и новозеландской газеты, купленной им в Сеймуре, и прибавил, что полиция назначила 100 фунтов стерлингов за голову Бена Джойса, опасного разбойника. Но каким же образом удалось Макнабсу узнать в боцмане Айртоне Бена Джойса? Это была тайна, которую всем хотелось узнать. Майор рассказал следующее. С первого же момента встречи с Айртоном Макнабс, по его словам, инстинктивно почувствовал к нему недоверие. 2-3 незначительных факта, взгляд, которым боцман обменялся с кузеном у реки Виммеры, его стремление по возможности объезжать города и поселения, Та настойчивость, которой он добивался вызова Дункана на восточное побережье, странная гибель бывших на его попечении животных, все это вместе взятое, а также какая-то настороженность боцмана в его обращении с окружающими, пробудили в майоре подозрения. Однако до событий прошлой ночи Макнабс все же не мог определенно сказать, в чем именно он подозревает Айртона. Но этой ночью, прокравшись среди высоких кустов, он добрался в полумиле от лагеря до подозрительных теней, привлекших издали его внимание. Фосфоресцирующие грибы бросали слабый свет среди мрака. Трое человек рассматривали на земле свежие следы. Среди этих людей Макнабс узнал кузнеца из Блэкпойнта. «Это они», — проговорил один. «Да», — отозвался другой. «Вот и трелисник на подкове. След идет от самой Виммеры. Ха, все лошади подохли. Яд под рукой. Его столько, что можно было бы вывести из строя целый кавалерийский полк. Да, полезное растение, этот гастролобиум». «Тут они замолчали», — продолжал Макнабс, — «и пошли прочь. Но того, что я услышал, было для меня слишком мало, и я пошел за ними». Вскоре они снова заговорили. «Ну и ловкать же, этот Бен Джойс», — сказал кузнец. «Как этот молодчина-боцман хитро придумал кораблекрушение? Если его план удастся, мы богачи. Этот Айртон — черт, а не человек. Нет, зови его Беном Джойсом, он таки заслужил это имя». Затем негодяи ушли из лесу. Теперь я знал все, что хотел узнать, и вернулся в лагерь, убежденный в том, что Австралия влияет благотворно далеко не на всех каторжников. Не во гнев будь сказано Паганелю. Майор умолк, товарищи его сидели молча в раздумье. «Итак, Айртон завлек нас сюда, чтобы ограбить и убить», — проговорил бледный от гнева Гленнерван. «Да», — ответил майор. «И от самой Вимеры его шайка идет по нашим следам, ожидая благоприятного момента?» «Да». «Так значит, этот негодяй вовсе не матрос с Британии? Значит, он украл у какого-то Айртона имя и его договорную книжку с судном?» Все посмотрели на Макнабса. Ведь ему тоже должны были прийти в голову эти мысли. «Вот что можно установить с достоверностью во всей этой темной истории», — ответил майор своим неизменно спокойным голосом. «Мне кажется, что имя этого человека в самом деле Айртон. Бен Джойс — это его кличка. Несомненно, что он знает Гарри Гранта и был боцманом на Британии. То и другое явствует из тех подробностей, о которых упоминал Айртон. Да, к тому же это было подтверждено и приведенными мной разговорами каторжников. Не будем же блуждать среди бесполезных гипотез, а признаем бесспорным, что Айртон и Бен Джойс одно и то же лицо, то есть, что матрос Британии впоследствии стал главарем шайки беглых каторжников». Слова Макнабса не вызвали никаких возражений. «А теперь, — сказал Гленнерван, — не поясните ли вы мне, Макнабс, каким образом и почему боцман Гарри Гранта попал в Австралию?» «Каким образом?» «Не знаю», — ответил майор. «И полиция заявляет, что она не более моего осведомлена об этом». «Почему?» «Это мне тоже неизвестно. Здесь тайна, которую раскроет только будущее. Полиция даже не подозревает, что Айртон и Бен Джойс одно и то же лицо», — заметил Джон Манглс. «А вы правы, Джон», — ответил майор. «И эти сведения могли бы помочь ее розыскам». «Очевидно, этот несчастный проник на ферму Паддио Мура с преступной целью», — промолвила Элен. «Несомненно», — отозвался Макнабс. «Он, видимо, подготавливал на ферме ирландца какое-нибудь преступление. А тут подвернулось нечто более заманчивое. Случай свел его с нами. Он слышал рассказ Гленнервана, узнал историю кораблекрушения и, будучи дерзким, смелым человеком, тут же решил извлечь из этого дела пользу. Решено было организовать экспедицию. У Вимеры он вошел в сношение с одним из своих людей, кузнецом из Блэкпойнта, и тот, подковав лошадь Гленнервана подковой стрелисником, дал возможность шайке идти по нашим следам. С помощью ядовитого растения Бен Джойс мало-помалу уничтожил наших быков и лошадей. Наконец, когда приспело время, он завел нас в болото Сноу и предал в руки беглых каторжников, главой которых он является». Все стало ясно. Майор раскрыл всю тактику Бена Джойса, и этот негодяй был показан таким, каким был на самом деле — дерзким и опасным преступником. намерения его были теперь вполне ясны, и они требовали от Гленнервана величайшей бдительности. К счастью, разоблаченный разбойник был все же менее страшен, чем предатель. Однако из обстоятельств, так всесторонне выясненных майором, вытекало одно важное следствие, о котором пока никто, кроме Мэри Грант, не подумал. В то время как другие обсуждали прошлое, она думала о будущем. Джону Манглсу первому бросились в глаза ее бледное лицо, ее отчаяние. Он сразу понял, что должна была она переживать. Мисс Мэри, вы плачете?» — воскликнул он. «Ты плачешь, мое дитя?» — с участием обратилась к Мэри Элен. «Отец мой, отец!» — прошептала бедняжка. Она не в силах была продолжать, но всех вдруг осенила одна и та же мысль. Всем стало понятно горе Мэри, почему она заплакала и почему вспомнила об отце. Раскрытие предательства Айртона убивало всякую надежду найти Гарри Гранта. Каторжник, для того чтобы завлечь Гленнервана вглубь материка, придумал крушение австралийского побережья. Об этом определенно было упомянуто в разговоре бандитов, подслушанном Макнапсом. Никогда Британия не разбивалась о подводные камни бухты Туфольд. Никогда Гарри Грант не ступал ногой на австралийский материк. Еще раз, во второй раз ошибочное истолкование документа толкнуло искавших Британию по ложному пути. Подавленные горем юных Грантов, их спутники хранили молчание. Роберт плакал, прижавшись к сестре. Паганель с раздражением бормотал: «А злосчастный документ, ну и тяжелому же ты испытанию подвергаешь мозги дюжины честных людей». И, гневаясь на самого себя, почтенный географ отчаянно колотил себя кулаком по лбу. Тем временем Гленнерван пошел к Мюльреди и Вильсону, стоявшим на страже. По всей долине между опушкой леса и рекой царила полнейшая тишина. На небе неподвижно теснились густые тучи. В дремотно застывшем воздухе далеко разнесся бы малейший звук. Между тем ничего не было слышно. По-видимому, Бен Джойс и его шайка удалились на порядочное расстояние, иначе не веселились бы так на нижних ветках деревьев стаи птиц, не объедали бы так мирно молодые побеги несколько кенгуру, не высовывала бы доверчиво из кустов свои головы пара эуруссов. Все это было признаком того, что нигде в окрестной мирной глуши нет людей. «Вы ничего не видели и не слышали за последний час?» — спросил Гленнерван матросов. «Нет, сэр», — ответил Вильсон. «Каторжники должны быть теперь за несколько миль отсюда. Как видно, их было слишком мало, чтобы они рискнули напасть на нас», — добавил Мюльреди. «Вероятно, этот Бен Джойс отправился вербовать себе помощников среди других таких же беглых каторжников, бродящих у подножия Альп». «Видимо, так, Мюльреди», — согласился Гленнерван. «Эти негодяи — трусы. Они знают, что мы вооружены и хорошо вооружены. Быть может, они ждут ночи, чтобы напасть на нас. Когда станет темнеть, нам нужно будет усилить бдительность». «Ах, если бы мы могли покинуть эту болотистую равнину и продолжать наш путь к побережью! Но разлившиеся воды реки преграждают нам дорогу. Золотом оплатил бы я плот, который переправил бы нас на тот берег». «А почему же вы не прикажете нам построить такой плот, сэр?» — спросил Вильсон. «Ведь деревьев здесь сколько угодно». «Нет, Вильсон», — ответил Гленнерван. «Это снова не река, а непреодолимый поток». Тут к Гленнервану подошли Джон Манглс, майор и Паганель. Они как раз только что обследовали Сноу. В результате последних дождей ее воды поднялись еще на 1 фут. Они неслись со стремительностью, напоминавшей пороги американских рек. Конечно, немыслимо было пуститься по этой ревущей, клокочущей поверхности, изрытой водоворотами. Джон Манглс заявил, что переправа неосуществима. «Все же нельзя сидеть здесь, сложа руки», — прибавил он. «То, что хотели предпринять до предательства Айртона, по-моему, теперь еще более необходимо, чем раньше». «Что вы хотите сказать, Джон?» — спросил Гленнерван. «Я хочу сказать, что нам срочно необходима помощь. И раз нельзя отправиться в бухту Туфольд, надо отправляться в Мельбурн». «Но это рискованная попытка, Джон», — сказал Гленнерван. не говоря уже обо всех опасностях этого путешествия в 200 миль по неизвестному краю, надо принять во внимание еще и то, что все дороги и тропы, вероятно, отрезаны сообщниками Бена Джойса. Я это знаю, сэр, но знаю также и то, что подобное положение не может продолжаться. Айртону, по его словам, требовалась неделя, чтобы доставить сюда матросов с Дункана. Я же берусь вернуться с ними на берега снова через 6 дней. Так как же, сэр, каковы будут ваши приказания? Гленарвана опередил Паганелли. «Я должен высказать одно соображение», — сказал он. «Ехать в Мельбурн надо, но я против того, чтобы этим опасностям подвергался Джон Манглс. Он капитан Дункана, и поэтому не должен рисковать своей жизнью. Вместо него поеду я». «Хорошо сказано», — похвалил майор. «Но почему именно вам надо ехать? А мы разве не можем?» — в один голос воскликнули Миллуредди и Вильсон. «А меня, вы думаете, испугает путешествие в каких-нибудь 200 миль, да еще верхом?» — сказал Макнапс. «Друзья мои», — заговорил Гленарван, — «раз один из вас должен ехать в Мельбурн, то давайте бросим жеребий. Паганель, пишите наши имена». «Во всяком случае, не ваши, сэр», — заявил Джон Манглс. «Почему?» — спросил Гленарван. «Как можете вы покинуть миссис Эллен, да притом еще тогда, когда не зажила ваша рана?» «Гленарван, вам нельзя покидать экспедицию», — воскликнул Паганель. «Я тоже против этого», — сказал Макнапс. «Ваше место здесь, Эдуард. Вы не должны уезжать. Поездка предстоит опасная, и я не хочу взваливать мою долю опасности на других», — возразил Гленарван. «Пишите, Паганель. Пусть мое имя будет смешано с именами моих товарищей». Спутникам Гленарвана пришлось подчиниться его решению. Имя Гленарвана присоединили к другим именам. Стали тянуть жребий, и он пал на Мюльредди. У отважного матроса вырвалось радостное «Ура!». «Сэр, я готов пуститься в дорогу», — отрапортовал он. Гленарван пожал руку Мюльредди и направился к Коломаге, а майор и Джон Манглс остались на страже. Элен немедленно узнала о принятом решении послать гонца в Мельбурн, а также о том, на кого пал жребий. У нее нашлись для честного матроса слова, тронувшие его до глубины сердца. Все знали Мюльредди как человека храброго, толкового и неутомимого. И, конечно, жребий ни на кого не мог пасть более удачно. Отъезд Мюльредди был назначен на 8 часов вечера, тотчас же после коротких австралийских сумерек. Вильсон взял на себя снарядить лошадь. Ему пришло в голову заменить на ее левой ноге изобличительную подкову стрелесником другой, снятой с одной из павших ночью лошадей. Благодаря этому, думалось ему, каторжники не будут в состоянии распознать следы Мюльредди, а гнаться за ним, не имея лошадей, они не смогут. В то время как Вильсон был занят лошадью, Гленарван занялся письмом Тому Остину. Он не мог писать из-за раненой руки и попросил сделать это Паганелли. Ученый, видимо, поглощенный какой-то навязчивой мыслью, казалось, не замечал того, что творится вокруг него. Надо сказать, что среди всех этих тревожных обстоятельств Паганель думал лишь об одном, о неверно истолкованном документе. Он всячески переставлял слова, стремясь извлечь из них новый смысл, и с головой ушел в эту работу. Конечно, он не расслышал просьбы Гленарвана, и тот принужден был ее повторить. «А, прекрасно, я готов», — отозвался Паганель. Говоря это, он машинально вырвал листок из своей записной книжки, взял в руки карандаш и приготовился писать. Гленарван начал диктовать следующее. «Приказываю Тому Остину немедленно выйти в море и вести Дункан». Паганель дописывал это последнее слово, но тут его глаза случайно остановились на валявшемся на земле номере австралийской и новозеландской газеты. Газета была сложена, и из названия виднелось лишь слово «зеландская». Карандаш Паганеля вдруг остановился. Географ, по-видимому, совершенно забыл и о Гленарване, и о его письме, и о том, что ему диктовали. «Паганель!» — окликнул его Гленарван. «Ах!» — воскликнул Гленарван. «Что с вами?» — спросил майор. «Ничего, ничего», — пробормотал Паганель. Потом он зашептал про себя: «Зеланд, Ланд, Ландия». Он вскочил и схватил газету. Он тряс ее, стараясь удержать слова, рвавшиеся с уст. Элен, Мэри, Роберт, Гленарван с удивлением смотрели на географа, не понимая, чем могло быть вызвано его волнение. Паганель походил на человека, внезапно сошедшего с ума.